системах. Есть система и есть система. И любая система, какой бы она ни была прекрасной, с логической точки зрения, она таковой не является. Это во-первых. Во-вторых, в любой системе есть люди несистемные. И поэтому включать их в положительную или отрицательную систему бессистемно, просто бессистемно. Я не представляю себе, каким образом можно было бы включить Пушкина в любую систему. Это по поводу. Кроме того, с тех пор, как человек начал понимать и познавать мир, он всегда его познавал с точки зрения системы. Ничего бессистемного не было. Это мода на сегодняшний день. Она пройдет так, как и прошла мода информационного подхода в психологии. Сейчас уже никто не вспоминает о том, как все этим увлекались до 70-х годов, когда хотели рассчитать количество информации, которую может обрабатывать человек. Нужен ли такой подход? Конечно. Он имеет полное основание на свое существование. Но он сам себя съест. Тем более, когда речь идет о психике человека, то кто знает, что это такое? Нет сегодня ответа, что такое психика. Есть описание психики. Да, они могут быть системными, но они могут быть системно неописываемыми. Я вам сегодня хотел прочитать и готовился к другой лекции. Я не умею не готовиться. Вот. Но поскольку возник такой прецедент, тогда я буду сейчас говорить о другом. Вот это я откладываю в сторону. Возможно, это вам не понравится. Ну что ж, слушайте. Назовем это примерно так. Человек и личность. Может быть, такой неожиданный вопрос. С чего начинается человек и чем кончается личность? С чего начинается человек и чем кончается личность? Личность кончается тем, когда ее пытаются описать разными неприличными способами. Там же личности нет, там по поводу личности. Это предварительный ответ, дальше мне надо будет это доказывать. Человек начинается тогда, когда он любит свою родину по-настоящему. Не место, где он родился, Что есть Родина для человека? Я Бернеса не буду повторять, хотя песни прекрасно он знал и понимал толк в песнях. Начинается с простого, действительно. То есть даже не только начинается, но и в этом и коренится понятие Родины. Деревня, в которой человек родился, жил и приезжает туда по грибы потом, скажем так. Но есть и другое понятие Родины. Сейчас я просто вспоминаю слова этой песни. Как же она называлась-то? Нет, нет. Ее потом назвали песней алименщиков. Мой адрес не дома, не улица. Да, Советский Союз. Вот. Ну, это верно. Верно, ну, например, получается в жизни у человека так, что он всю жизнь ездит по огромной стране. Это тоже его родина. Это его родина. Вот поэтому, наверное, и назвали песней «Алименщик». И есть еще одно понятие, о котором, пожалуй, стоит сказать. Оно заключается вот в таком слове. Известно. Не обманывай самого себя. Самого себя. Всех можно. И даже нужно. Так выскажусь. Но если всех обманул, значит обманул самого себя. Обман есть то состояние личности человека, которое это состояние, эту личность убивает. Самое трудное сказать, что я таков есть, каков есть. Это самое трудное в жизни сказать. Можно написать кучу книг, можно их издать невероятными тиражами, и при этом оставаться тем, кем ты не есть на самом деле. Что быть на самом деле? Это очень трудно. Ну вот я назову только три свойства, которые, как мне кажется, подчеркивают эту самомделищность, вот такое слово корявое. Нет, нет, то, что я сказал. Это одно из свойств, которое называется ответственность. Оно ёмкое слово. потому что оно выходит по объему за собственную ответственность. Или, как говорил Лев Николаевич Толстой, которого я неоднократно уже упоминал, человек отвечает за все. Ну а «Маленький принц» мне не надо его цитировать. Да, человек отвечает за все. Но если он не умеет отвечать за себя, он ни за кого не отвечает. В этом парадокс. Что бы он потом ни придумал, как бы потом он себя не оправдал, а поскольку человек очень умен и может придумать массу системных теорий, он системно и оправдает себя. Но этим он себя и продал. Притча о 30 серебряниках, я не ошибаюсь, об этом. Она об этом. Дело не в 30 серебряниках, это обозначение. Предательство самого себя. Как только человек продал самого себя, он продаст любого. Любого. Нужны только обстоятельства, условия продажи. Поскольку человек умен, он эти условия выбирает, ждет, чтобы побогаче продать. Повыгоднее. Это все о личности. Затем, когда его уже и условия не устраивают, условия продажи, он ищет новый момент. И очень удивительный момент. Как бы взорвать планету, то есть развязать войну. Война есть не что иное, как продажа людей. Личности. Конечно, на войне воюют разные люди, это безусловно. Есть смелые, есть трусы, каждый по-разному. Известный поэт, писатель, журналист Симонов Константин. Он на карачках ползал под Волгоградом, а потом появлялись его песни, которые сегодня остались. «Жди меня, и я приду». Только, да. Откуда? С этих карачек, под огнем, под пулями, под неизвестностью, вернусь или не вернусь. Да? Вот «Жди меня». Народная песня. Она и сегодня живет, и будет жить. Это люди, я имею в виду его в первую очередь, которые не декларировали себя, а делали солдатское дело, трудное, солдатское. И солдаты поэтому его любили. Это личность, огромнейшая личность, недекларируемая. На то, что он еще был наделен талантом огромным, ну что ж, как Пушкин сказал, о себе. И надо же было мне родиться с этим талантом в этой дерьмовой стране. С талантом рождаться трудно. Талант – это больше, чем 90 килограмм мешка овса на голову. Лучше без него. Потому что все тебя бьют за этот талант. И талантливые, и бесталантливые. Безусловно, делают одну и ту же работу. И очень редкий талант, который не отвечает на талант, талантливым ответом. Не бьет талант. А признает этот талант. Помогает этому таланту выжить. Признает превосходство этого таланта. Не себя двигает, а своим талантом, если он есть, это хорошо, двигает другого человека. Отдает ему то, что может отдать. Подлинно талантливый человек тот, кто его в себе отрицает, зная, что он есть существо. Что лучше, знать или уметь? Что лучше, знать или уметь? Уметь узнавать. Вот, спасибо. Уметь узнавать. Это прекрасные фразы. Вот, вы, может быть, сами додумались, но об этом говорил Сократ. Уметь узнавать. Не то, что ты знаешь. Поэтому он и говорил, я знаю, что я ничего не знаю. То есть он настолько много знал, что видел границы незнания. А вот уметь, вот найти этот инструмент познания. А кроме того, если я правильно вас понимаю, еще уметь найти область познания. Область, так, да? Да. Где? Где копать руду? Где ее искать? В каком направлении лучше? Да, в каком направлении лучше? На Балтике или на Колыме, так скажем, географически? Где выгоднее? И вот личность как раз отличается и этим качеством. Уметь. Как личность приобретает это качество, никто не знает. Но это один из тех признаков, который определяет то, что мы называем вот это. Этот человек есть личность. Умение. Что еще есть личность? Терпение. В чем терпение это проявляется? Я, конечно, не Бог, я не могу объяснить все условия, при которых это качество может проявляться. Но первое, в чем точно проявляется терпение, это терпение другого человека. Это знают все. Не все признаются в этом. Надо долго друг с другом пожить, чтобы понять, что терпеть друг друга невозможно. А вот нужно терпеть, это невозможно делать. Терпение невозможного. Потому что можно всегда поменять. На что? На очередное невозможное. Да, шило на мыло давно сказано, правильно, или мыло на шило. Все так. Стоит ли менять одно на другое? Здесь есть еще один признак личности. Очень сильный. И всем известный признак. Личность – это действие. Для мужика это его работа до последнего пота. Ну а для женщины это рождение детей, воспитание детей, сохранение семьи. Это еще хуже, чем работа. Хуже! Вот если этих нет компонентов в человеке, то нет в этом человеке и личности. Он может о себе думать как о личности. Кто запрещает? Сколько угодно. Но каждый знает, если он это не выполняет, то он это не выполняет. Чем он тогда занимается? Он занимается рассуждениями, объяснениями, доказыванием всем другим, что у них этих качеств нет. Тот человек, который доказывает, что этих качеств другом нет, обнаруживает себя человеком, который не является носителем этих качеств. Если ты являешься носителем этих качеств, что доказывает? Для тебя это естественно. Так же, как ты видишь глазами, это естественно, так же, как ты мыслишь. То есть ты заранее выступаешь с точки зрения гипотезы, что это принадлежит всем, а не только тебе. Когда замечательный Чехов, изумительный, человек, проживший так мало и с такой страшной судьбой, сказал известные слова, что каждый день надо из себя по капле выдавливать раба, он глубок. Теперь давайте попробуем расшифровать слово «раб». Что он имел в виду? Он же дальше двоеточие не поставил и не расписал это. Понимаете, так как вы понимаете слово «раб»? Первое понятие, с моей точки, я сейчас о себе и только о себе, поскольку о личности, я сказал, буду вам говорить. Первое слово, которое я отношу к самому себе, бессовестность. Личность не может быть личностью, если она не является носителем совести, совестливости. Я часто бываю бессовестным. Значит, это надо выдавливать из себя. Что дальше из этого тюбика надо выдавить? Тюбик-то один, вы знаете, что такое тюбик, зубы чистите? Да. Ну вот, это один и тот же состав, но замешанный на разных компонентах. Значит, эти компоненты надо удалять из этого состава, если говорить образно. Второе, что имел, как мне кажется, поскольку он все-таки был поэт, писатель, я его больше поэтом называю, потому что любой его рассказ – это поэзия. Бессодержательность в себе. Другими словами, наполнять себя содержанием каждый день, хотя бы по капле. Другими словами, говорить себе, как говорил Сократ: я ничего не знаю, но сегодня я должен хоть что-то узнать. Подумать, строчку какую-нибудь прочитать. Ну, если дар есть, строчку написать. Ну, или другое, например, сказать своей жене, что я тебя ненавижу. Это же сложно. Я тебя люблю, все говорят. Все же говорят, я тебя люблю. А вот скажите, я тебя ненавижу. Но это же естественное чувство. Это не значит, что я ее не люблю. Но вот в момент я ее ненавижу. Она меня. Но вот это-то и сказать сложно, почти невозможно. Это на грани нашего сознания и бессознания. Из этого исходил ведь Фрейд. Он искал невозможное в человеке. Спасибо, спасибо. Очень сложно произнести и такое слово. Это все о личности, поверьте, это все к этому относится. О ней написать можно прекрасные слова. Но это слова. А это наша жизнь. Она реальна. Это ключ к анализу природы личности. Я его сейчас вам продаю всем. За понюх табака, так раньше говорили, да? Ну вот. Это слово «не хочу тебя видеть». Ну-ка произнесите его каждый день человеку, которого вы любите. Но ведь бывает момент, когда действительно, ну не хочу. Не потому, что я не хочу в принципе. А в этот момент не хочу. Так? Произнести это тяжело. А как тяжело тому человеку, которому вы произнесли, допустим, преодолев себя, свой барьер, уйти, и действительно, ну просто уйти, не мешать. Кажется совершенно просто, не мешать. Ну уйти, сгинь с глаз. Хочу побыть один, да, там ну, вариантов, наверное, очень много, но не каждый в этот момент может найти эти варианты. Что он сюда придет и... Да, и слова бывают обидными, все так. Вот четвертое, только что произнес. Личность – это тот человек, который способен преодолеть свою обиду на другого человека. Обычно о таком человеке говорят, он вспыльчив, горячий. А если он не вспыльчив и не горячий, а холоден, и произносит те же слова, которые горячие и вспыльчивые, но он не чайник вскипяченный, а холодный чайник. Что делать? Ну, насчет преодоления, пожалуй, бы я сказал так, не преодоление, а управление эмоциями, потому что Без эмоциональной личности нет личности. Вот управлять своими эмоциями, конечно. Да. Это надо. Личность – это еще тот человек, который может положить свою голову на плаху в любой момент, не задумываясь, не задумываясь, но, конечно, оценивая, конечно же, оценивая ситуацию плахи. Не на любую плаху он положит голову, а на ту плаху, которая нужна другим ради моей головы. Это тоже известное выражение, оно простое выражение. Хотя звучит очень сейчас, одну минуточку. Хотя вот Ганза мне говорил, не говори, Володя, никогда минуточку, а говори секундочку. Ну, это. Вот. Да, это очень, ну, фраза такая забитая, распространенная, может быть, высокопарная. Это то, о чем я вам только что сказал, это значит отдать свою жизнь за другого, жизнь другого человека. Вот что это называется. Самопожертвование, да. Самопожертвование. Самому или самой пожертвовать собою. Самопожертвование или самоотверженность? Нет, конечно, разное. Самоотверженность, это скорее больше принадлежит к понятию мужскому. Это понятие, насколько я помню, было связано и было там оно и появилось, это было связано с войной. Вот. Потом оно получило другое значение. Но там самопожертвование, да? Но опять же защитить другого. Ну, Александр Матросов взял и положил себя в надзор. Все. Ради того, чтобы взвод потом, или там меньше, чем взвод, сумели бы пройти. Вот он пожертвовал себя. Хотя был известный хулиган. Очень даже известный. Ну, и тем не менее, да, в человеке, в разном человеке уживается множество качеств. Настолько, что большую часть человек не знает о себе, какими качествами он обладает, не знает. Пример. Если верить всем ученым мужам, которые занимаются биологией мозга, что человек только, ну, где-то около 10%, даже не 10%, использует свои мозговые возможности, все остальное потом уходит куда-то там, в могилу или в крематорий, где сжигает этот удивительный мозг, смею утверждать, что столько же человек не знает в себе, сколько он, какими качествами он обладает. Количеством. Да? Они проявляются при тех или иных условиях. Вот на войне проявлялись одни качества. спрашивается, почему после 9 мая 45 года этот народ, который выиграл эту страшную войну и проявил столько мужества, и проявил столько удивительных качеств, оказался трусом, чтобы не убрать одного идиота из Кремля? Куда делись эти качества? Тогда же появилась поговорка: до Берлина с боем, от Берлина под конвоем. Всех этих смельчаков, да, конечно, не пересаживай за шелон в шелон. Прямо, да. Одних, значит, сначала на короткую войну на восток, а других на Колыму. Сегодня ты герой, у тебя вот столько, у тебя их забирали и отправляли. Спокойно отправляли. Эшелонами гнали, да. Эшелонами. Часто люди даже не знали, куда их везут. Ну, как скот. Он сегодня выпил свою чарку за победу, еще будучи в Берлине. А потом его пульмановский вагон и подали. Потому что этот правитель хорошо знал одно условие и правило. Он знал, что был 1825 год, восстание декабристов. Он не хотел такого восстания. Декабрьского. В чем еще проявляется личность? Понимаете, ведь она, эта личность, очень удивительное явление. Вот сейчас я вам скажу, потом попробую это расшифровать, но то, что я сейчас скажу, может показаться нелепостью. Крупная личность всегда является личностью ветреной. Попробуйте прочитать где-нибудь об этом. Это же осуждается, ветреность, как нечто отрицательное. На самом деле это положительный момент в личности. Так вот, как это объяснить, как это расшифровать, ветреность? Пожалуйста, версию сколько угодно. Точно так же, как вы поменяли свою прическу. Хазин же на махе. Да. Первая версия. Ну, конечно же, это все так. Все так. Но еще лучше, наверное, вы поймете, когда я произнесу такое слово, как мода. Она же ветрена. Мода ветрена. Нет? Нет? Мимолетно. Это я вас подвожу к тому, что я хочу сказать. Ну что мода? Вы думаете, там Зайцевы определяют моду? Они сами за модой гонятся и пытаются быть Зайцевыми. Это совсем другое. Это творчество. А он нет, он не создает никакой моды. Мода существует сама по себе. А вот схватить, что сегодня модно или не модно, должен быть Зайцев или кто-то такой. Можно это понять так, что это своего рода пассионарность? То, что завтра, допустим, уже не будет до гребни волны, как бы пройти. Да не упустить тоже правильно, хорошо. Все близко. И все-таки. Да, вы что-то хотели? Я просто подумала, что это не секрет. Мне кажется, это можно понять не творческое. Но это вы уже сказали, это, безусловно, конечно, творческое начало в человеке. Ветренность – это многообразие, вот в том смысле, в каком я хочу вам сказать о личности, это многообразие вкусов этого человека. Многообразие вкусов. Не один какой-то вкус, а множество этих вкусов. И вот если мы сегодня вкусно так, он так творит, завтра ему вкусно так, он по-другому будет творить. А человек, ну, несколько замкнутый, оставаясь тоже личностью, имеет меньше вкуса. Вот и все, в этом отличие. Вы понимаете? Произошла огромная катастрофа в нашей стране. Я имею в виду, прежде всего, социальную катастрофу. Страна, которая создала удивительные и очень простые условия восхождения всякой серости наверх. Для этого нужно было быть правоверным, то есть членом партии, и больше ничего. Дальше с чего начиналось? Сначала ты, ну, рядовой член партии. Ну, сначала кандидат в партию, потом рядовой. Потом все ясно. Если ты серый вор, то волк, да? Ну, это где-то рядом. Да, конечно. Это была правильная оговорка. Да. Что дальше нужно делать? Дальше нужно возглавить партийную ячейку, какой бы она маленькой ни была. Потом нужно было выше, то есть через партийный канал возглавить потом всю страну. Другого ведь пути не было, карьерного. А если человек принципиально не хотел вступать, ну, в какую там партию, в комсомол даже. Пионером не хотел бы. Тогда что? Ему заранее все было заказано. Вот тогда воровать надо было. Да. Правильно, они сами пирамиды начали строить. Правильно. Да. Ну, вот, потом параллель. Подорвали это. Все так. Значит, одно явление обязательно порождает противоположное. И вот... Видите, мы вместе с Борисом Николаевичем подошли еще к одному качеству личности. Личность – это всегда начало противоположное. Марксисты были не дураки, когда говорили о единстве борьбы противоположностей. Так вот, в личности то и другое борется. Действительно борется. Это его активность, ее активность личности. Ну и сейчас перед... Если разрешить небольшим перерывом, еще одно качество я назову. Она тоже парадоксальная. И об этом качестве тоже никто не хочет писать и говорить. И даже признавать это в качестве свойства личности. чаще говорят так, это сильный человек. Так вот, личность всегда слаба. Ее слабость заключается в том, что эта личность не уверена в своей физической силе. В этом парадокс. Но эта же личность имеет смелость утверждать, что она слаба потому, что у нее есть сила. Вот парадокс. Отсюда люди, которые были носителями таких качеств, переносили и петропавловские застенки, и бутырские, и другие. Поставляют физической силе духовную силу, да? Конечно. Что очень сложно сделать? Вы знаете, можно быть мужественным, не обойти это, потому что у меня нет опыта другого. Можно быть очень мужественным во время испытания какой-то машины в воздухе. Это нормальная мужественность. Но как быть? Как часто бывает трудно быть социально мужественным человеком, когда приходит к своему начальнику, и ты обязан ему должен сказать, что он кое-кто. И все. Там да, а здесь нет. Один и тот же человек. То есть социальная мужественность, социальное мужество – это высший, да, индикатор, там, как еще назвать, мужественности человека. И не только по отношению к начальнику, это просто пример из нашей жизненной практики. Ну, даже своему приятелю, я не говорю о друге, просто своему приятелю трудно сказать, что, ты знаешь, ты сегодня поступил, и все. А потом тебя спрашивают, почему ты не сказал? Да вот поэтому, что мужества не хватило сказать. Хотел сказать, однако, не хватило этого мужества. Люди мужественные, очень неудобные люди. Неудобные. Потому что своим мужеством они напоминают о том, что кто-то это мог сделать на самом деле, но себе не позволил. Но этих людей, конечно, никто не любит. Однако их везде ценят. Пословица известная. За одного небитого двух битых горит. Двух. Да. Я хотел уточнить, может быть, тут вопрос ценностный такой, то есть человек озадачивается вопросом, а ради чего, а потом решает, быть, демонстрировать мужество или нет. Ну, ценностный момент, конечно, есть в любом решении, так или иначе, безусловно, содержится и нравственный момент, конечно. Но нравственный момент нужен и для того, чтобы проявить эту мужество. Обратно. Если ты действительно не просто исповедуешь какую-то высоконравственную идею, но являясь ее носителем, это в тебе сидит, то рано или поздно она, как заноза наружу, все равно выйдет. А если ее нет, сколько ни исповедуй, она не выйдет. Нет этой занозы. Вот я вспоминаю, сейчас сделаем перерыв, вспоминаю своего учителя Льва Марковича. Он столько мне нравственных истин наговаривал, что я иногда думал, неужели вы, Лев Маркович, все это в себе несете? Да. Вот. А дальше я продолжу перерыв. Начать с такой фразы, которую записывать, конечно, не обязательно. Вот. Я хочу поздравить Толкачева Виктора Константиновича. За выход его книги. Я очень этому рад. Большое спасибо. Я ее посмотрел. Этот вариант наиболее удачный. Будем стараться. А как же вы выбрали? Это большое дело, потому что мне буквально сейчас, когда я выходил и курил там, мне сказали, что она уже и в Европе появилась. Не знаю. Вот так мне сказали. И что там ее можно только в качестве презентации где-то купить за 60 долларов. Вот. Разводили с настойчивым требованием. Даже ты нам не очень нужен, но книги пустые. Ну вот, видите. Так что пускай книги, конечно, полонят Европу и потом за океан дальше. Да. А то наоборот получается у нас. Нас забивают своими они книгами, а наши авторы мало там известны. Так что это прекрасно. Вот просто меня новость и потрясла, а самое главное, просто очень просто за вас рад. Двигайте книгу вперед. Каким образом, не знаю. Ногами, руками, головой, телом. Чем хотите. Вот. Смотрите, дополнение. Еще раз подчеркиваю, мы с Владимиром Валентиновичем. Нам возят, и мы единственные вывозят. Почувствуйте. Да. Да, мы вывозим. А это, между прочим, вот это, между прочим, это достояние республики. Это, да, это не только ум и голова автора, но это Россия. Вот. Но у меня есть все-таки к вам маленький упрек. Если я ошибся, вы меня поправьте, пожалуйста. Мне казалось, что в этом варианте прекрасной книги нужно было несколько слов написать о самом Ганзе. А я написал. Ну вот я говорю, если я ошибся, я... Друзья мои, сразу попробуем исправить. Поправьте меня, поправьте. Открываем страницу 4 и читаем. От автора... Название «Роскошь системного мышления», а также идея книги, то есть вся идея книги, ее структура, практические упражнения и четвертые параграфы от первой по девятую главу принадлежат доктору психологических наук профессору Владимиру Александровичу Ганзову. Работа над книгой велась под его руководством с 1992-1995 год. Однако совместная работа по различным причинам осталась незавершенной. но автору было дано право доводить ее до публикации самостоятельно. Предупреждаю, что окончательный вариант предлагаемого текста не был подвергнут уничтожающей критике великого учителя, светлой памяти которого и посвящается эта книга. Ну вот эту четвертую страницу я и не прочитал, за что приношу свои извинения вам. Вот. Но я должен вас опровергнуть, потому что эта идея принадлежала, конечно, не только Ганзену, а принадлежала авторам. Они над ней работали, много работали. Более того, идея вообще издания этой книги, первого варианта, я имею в виду, принадлежала этому человеку. Так что... Эта бы книга не увидела свет, если бы не Толкачев. Просто не увидела. Даже в России. Фамилия обязана была. Толкач. Что, насколько я помню, Владимир Александрович очень противился. Ну, материалы были действительно сырые. И, ну, все привел в порядок. Я вообще... Вообще иметь хорошего редактора большое дело. Иногда напишешь ну такую ересь, потом прочитаешь уже, отредактируем, думаешь, ну да, тот другой. Ну пойдем опять немножечко о личности дальше. У личности есть еще одно, тоже немаловажное, наверное, свойство. Которое тоже известно под простым названием. Личность имеет свое выражение в следующем слове. Ну, это, ну, слово, да, слово, конечно. Известное тоже вам. Прост, как правда. Когда говорят о человеке, прост, как правда. То есть у него отсутствуют некоторые искусственные качества, он естественен, так о нем и говорят. Есть еще одно, сейчас одну минуточку, секундочку. Живет, как дышит. Вот есть и такое выражение. А вот как простота дышала растут. Да. Вот я такого вопроса не ожидал, но вы, конечно. Это хорошо, хорошо меня учите. Можно перенять. Чтобы от вопроса. Был вопрос о простота хуже воровства. Да, я слушаю вас. Вы представляете, что можно было бы вот эти объединить просто как правда живет, как дышит, обозначить качество? Ну, правда хуже воровства, вот ведь вопрос. Обозначить качество как естественность. Личность, она живет, вот она естественна, и все. В этом и но это не снимает вопроса о простоте. Да, нет, конечно. Начинал, да. Вот, например, вот такая вот правда. Сказать горбатому, что он горбатый, простите, это вот как раз и есть та правда, которую он был рассказал. Сермяжный. Да. Ну вот, спасибо, уже вытащили меня. наши умы не повредились от простоты во Христе. Вот поговорите вот пустоту. Вот сегодня, когда я здесь стоял, курил, я рано пришел, там сидел голубь. Я бы не хотел рядом с этим голубем стоять. Дело в том, что голубь — это символ Святого Духа. Ну, конечно. То есть высочайший голубь. Конечно, конечно, там символ, Господи, было в 60-е годы, было такое поветрие, на всех площадях были эти несметные стаи голубей, вот, ну, по этим площадям потом ходить не хотелось. Ну, вот насчет этой пословицы, что правда... хуже воровства, да? Ну, простота хуже, да. Воровства. Так может, эта простота проще, чем правда? Еще более простая простота. Ну, я сначала только сделаю одну помету. Во-первых, эта пословица принадлежит, исключительно принадлежит русскому народу. А русский народ всегда был вороватым и останется. Все мерит воровство. Да. Вот. Это к этому изречению. А в общем-то оно содержит в себе большую, это выражение содержит в себе очень огромную истину. Что не всякая правда, не всякая правда лучше настоящей истинной правды. Не всякая. И поэтому, да, правда в себе содержит воровитый момент. Ведь правдой мы можем оболванить кого угодно. Вот тот пример, который был здесь приведен, высоконравственный пример, конечно, горбатому не надо говорить, что он горбатый, а надо видеть в нем такого же человека, как и ты. Он без меня знает, что у него горка. Больному человеку нельзя говорить, что он здоров. И нельзя ему говорить, что я тоже здоров. Ну, есть какая-то врачебная этика, но не только врачебная, но и человеческая этика. Когда да. Когда такие слова запрещены. Запрещены естественные. Настоящей ситуации. Другое дело, вот может быть со мной врач не согласится, но другое дело, если больной начинает со мной обсуждать свои проблемы, я должен в них включаться, так? Да, потому что он мне разрешил вступить в диалог. И там все равно есть границы взаимодействия. Все это очень тонкие, конечно, вопросы коммуникации людей. Очень тонкие. Ну, а личности дальше. Личность состоит из нескольких И вот я называл ему качество, ну, личность должна состоять, по крайней мере, как мне представляется, из нескольких элементов. Вот тут слово «система» уместно. Ведь система, как она всегда определялась, как слово, как понятие, есть совокупность элементов. Ничего другого там нет. Все остальное там можно придумать, спорить. Но нет, если нет элементов, то нет и системы. Так вот, мы должны задать себе вопрос. Из каких элементов состоит наша личность? Из каких? И люди это знают. Они это давно определили. Сделайте простой эксперимент. Пойдите по Невскому и спросите. Ну, от конца до конца Невского и спросите, что такое личность. Вы услышите множество всяких высказываний. Все называют элементы личности, а не то, что является в действительности личностью. А вот элементы, да, называют. Вот я сейчас могу вас спросить, назовите мне эти элементы. Ну или так, по-другому. Хорошо. Что такое личность? Вот то, что я называл, это мы оставим. Ну что такое личность? С вашей точки зрения. Вот вы поднимали руку. Так, это человек. Так, еще. Да. Созревший человек. Да. Самостоятельный. Вот, вот. Ответственный, самодостаточный, так, еще что? Осознанный. Ну ладно, целевой. Так, еще что? Ну вот мы назвали множество действительно вот этих компонентов, которые имеют отношение к личности. Безусловно. Ну, там, ответственный, осознанный, целевой, целенаправленный, точнее сказать. Все это так, все это правильно. Но личность сама не сводится к этим компонентам. Если личность – это некоторая совокупность названных черт, мы еще их можем, наверное, назвать поболее, вот, то личность не, как бы это правильно сломать, не соответствует своему компонентному составу, не сводится к этому компонентному составу. При этом без этого компонентного состава личности нет. Тогда что такое личность? Если мы хотим выразить, это как понятие, да, пожалуйста. Вообще, с точки зрения системы, элементы, входящие в систему, они еще не являются системой. Да, потому что их качество, когда они становятся системой, совершенно становятся другими. Так вот, поделятся на эти отдельные качества, но в системе они совершенно становятся... Они ведут себя по-другому. Да. О! Ну, так вы уже и дали почти. То определение. Ну, можно сказать, что это объем определенного многогранность проявления. Да, конечно, они проявляются. Это когда простая сумма дает новое суммарное качество по сравнению с исходным качеством. Все верно, все так. Все так, не хватает только физики. Извините. Если говорить философски, пользоваться принципами, которые использовал и Толкачев, и Ганзен, вот, то личность – это многое в одном. С точки зрения философской. Многое – вот все признаки, которые вы рассказывали. Но личность всегда, она целостная, видимая. это с точки зрения философской, а с точки зрения психологической, психология должна быть все-таки наука достаточно конкретной, иначе это тоже расплывчатое что-то. Я бы поддержал здесь ваше высказывание, суть которого, если я правильно понял, заключается в том, что это изменение качества составных элементов в едином. Так? После единого. Да. Значит, личность тогда не сводится к тем компонентам, о которых мы говорим, и неопределима через эти компоненты. Но эти компоненты создают единство этой личности, поскольку они друг друга изменили. Я бы назвал качество рабочей гипотезы личностью, понятием. Структурные и функциональные изменения компонентов человека. Вот и все. Структурные и функциональные изменения компонентов этой системы. Дай слово, пожалуйста. Ради Бога. Значит, друзья мои, четыре восклицательных знака прошу поставить в этом месте. Дело вот какого рода. Значит, множество элементов, объединенные связями и отношениями, вот что есть система. Множество элементов, объединенных связями и отношениями. Это определение вы найдете везде и всюду, в любом учебнике технологическом, экономическом и так далее. Мы сейчас впервые слышим, и это четыре восклицательных знака, в этом есть четыре восклицательных знака, связи и отношения, которые изменяют элементы. Вот это вот подчеркивайте. Множеством видений. Четыре восклицательных знака. Это самый главный элемент, который мы сейчас слышали здесь. Это абсолютно качественный прорыв вперед. Ну, значит, я сказал. Подельнул в нужную сторону. Спасибо вам. Потому что я тоже так четко не понял то, что я сказал. Но я так думал, а вот теперь я уже сам задумаюсь. Да. Еще хочу сказать, говоря о личности, следующее. Может быть, тоже скажу высокопарно как-то. Личность – это великий дар, данный человеку. Дар. Когда человек одарен личностью, он одновременно одарен. Страдали. Потому что у него есть личность. Давайте добавим и радость. Ну, радость. На страдание и радость. Я не против радости, но... Потому что в буквальном смысле слова... В буквальном смысле слова... как оно было сформулировано в своем, содержит в себе страдательный падеж. Вот. Значит, личность определялась через страдание. В силу того, что это страдательное начало, корень личности. Ну, конечно, личность — это и радость, и многое другое, это условно. Ну, теперь к тому, что я сказал от себя. Личность — это творчество. Нет личности без творческого начала в человеке. Следовательно, я могу творить собственную личность. То есть изменять ее масштабы, объемы, содержание. Когда говорят, и правильно говорят, что личность это то, что воспитывается, то, что обучается, и то, что совершенствуется. Вот. Так вот, говорят здесь о внешних орудиях, механизмах, спасибо вам, и самосовершенствуют в том числе. Да, это средство, но это не личность. Это средство. Средства нам предоставлены всем. Равноправно или неравноправно, можно спорить. Но они предоставлены, вот эти средства. Но что касается личности, это тот человек, который берет эти средства и себя создает. Никакое обучение, никакое воспитание, никакое самосовершенствование средств не откроет у человека его личность. Нет. Но без средств. Но так же, как без питания, личность не существует. Что надо делать? Первое, не жалеть себя. Ни при какой погоде. Не жалеть. Я имею в виду здесь вот какой смысл. Может быть, вы со мной согласитесь. Когда я произношу это слово «не жалеть», чтобы создавать себя, я имею в виду следующее. Что все мы хотим долго жить. Долго. А значит, мы себя жалеем в каком-то смысле. От чего-то оберегаемся. Нельзя стать достаточно цельной личностью, если учитывать, ага, при этих условиях плохо, при этих плохо, при этих плохо, при этих, при этих, при этих. Их множество этих условий. Как их избежать? Только одним способом. Отрицать их. Все на нас влияет. Ну все влияет. Каким воздухом мы с вами дышим сегодня? Ну вот, мы это знаем, но дышим. Так и личность. Она должна знать все и создавать, созидать самую себя. Между двумя понятиями, сознание и личности, заключено огромное противоречие. Правильно назвали признак там сознательным, должна быть личность. Но всегда ли? Признак сознания является абсолютным и правильным при определении понятия личность. Всегда ли? Если наша с вами психика, которую можно сравнивать, как это делал Дженс, с айсбергом, значит, две трети нашей психики, то, что вне сознания, треть только в сознании, то при определении личности, как мы эти две трети можем выбрасывать? Как можно личность свести только к третьей части айсберга? Человек-то айсберг. Этим я хочу сказать, что одним из мощных факторов, глубинных, действительно, факторов, поэтому эта психология называлась глубинная, потом стала называться психоаналитической, одним из самых мощных факторов формирования нашей личности является то, что находится за порогом нашего сознания, под порогом нашего сознания. А это не подается ни обучению, ни воспитанию, потому что никто не знает, что надо обучать и что нужно воспитывать. Это проконтролирующий. Да, уж как контролируешь, тем более. Наконец. Никакой личности, никакой личности нет. Иррадиация это называется, да? Никакой личности нет без темперамента. Это нонсенс. А что такое темперамент? Это прежде всего наши природные свойства. Отсюда вытекает, что личность имеет природные корни. Формирование личности играет, если не основную, то очень главную роль тела человека. Тело. Вот это выбросили, несмотря на то, что этим занимались многие там, Кречмер, Шелдон и прочие, они пытались связать конституцию с характером и делали не то, что надо делать. Поэтому потерпели фиаско. Они классики. Все так, можно их читать сколько угодно. Что такое тело для человека? С точки зрения его личности. А не с точки зрения там Кречмера и Шелдона, всей этой типологии. Что такое тело для человека? Что такое? Инструмент. Так, инструмент. Спасибо за все умные слова, все так. Но, может быть, вы не очень заметили, я произнес фразу с точки зрения личности. Вот человек как личность. Что для него означает тело? Вот сейчас вам скажу, ну, абсолютную дурость, но это так. Потому что это не моя идея, она высказана была задолго, примерно уже за 100 с лишним лет. Для личности человека его тело – это его собственность. А следовательно, вся личность, все содержание на это тело распространяется. Но давайте лишим себя тела. Что останется от личности? Наверное, ничего. Так? Значит, собственность. Я остановлюсь пока на этом. Я хочу только подчеркнуть вот что. Что в понятие личности входит в качестве обязательного момента понятие собственность. Собственность. То, что было у нас изъято. Что является еще, кроме тела, собственностью человека? Ему принадлежит его память, его ум, его эмоции. Это же его собственность, психологическая собственность. Да? На которую никто не имеет права посягать, поскольку это собственность человека. Всегда посягали. Но об этом-то не говорили, как о собственности. Говорили, что у него там имущество есть, дом. Вот это отбирали. Ну как можно отобрать ум? Как можно отобрать эмоцию? Как? Каким способом? Так нет, там, да, либо сломать, ну, психушка тоже способ. Вот, знаем знаменитые психушки, не только ленинградские, самые страшные в Москве всегда были. Вот, да, ну сломать, сорвать психику, конечно, конечно. Но есть и такие психологические внутренние защитные механизмы, которые, даже если тебя этими лекарствами, чертами, вы знаете какими, точно, бомбардируют. Чего генерал Григоренко не сломался? Ведь не сломался? Нет. Да, его изуродовали, безусловно. Но вот эти, я имею в виду, фундаментальные, глубинные, корневые свойства личности выбить не смогли. Не смогли. Ну и, наконец, если уж сейчас было сказано об этих психушках, ну везде же есть люди порядочные, всегда помогут. Да, из-под тишка, но непременно помогут, если видишь, что и ты не хуже него. Помогут. Поэтому абсолютно сломать... Вряд ли можно. Вы знаете, в чем состоит абсолютная свобода человека? Это к личности тоже. В чем абсолютная свобода человека? Собственность, свобода мысли. Радищев мыслил свободно, Екатерина его очень любила, прочитала его записки и отправила его подальше, где он и скончался. Хотя она ничего не имела против его личности. Вот. Тут же изъяла 300 экземпляров. Ради выбора. Вот такой вопрос, да. Мы как раз его, нет, мы его ставим, но всегда мы предполагаем, что вот именно за счет каких-то там внутренних или внешних ситуаций мы можем обеспечить свою свободу, предполагая в данном случае, это правильно, очень правильно, социальную свободу. Но абсолютная свобода человека заключается в нем самом и в вопросе, жить или не жить. Каждый из нас может сейчас убить себя. И это его свобода. Когда его убивают, это не свобода. А вот когда я сам по собственному хотению, по собственному желанию, сам себя удаляю из жизни, я свободен максимально. Максимально свободен. Потому что ведь никто меня не может обвинить после моей смерти, допустим, кроме меня самого. Мне надо возродиться, чтобы сказать, ты неправильно поступил. Но в тот момент, когда я принимаю это решение, на это решение влияет только я. В Уголовном кодексе есть статья «Доведение до самоубийства». То есть это все равно чей-то внешний. На вас всегда дает. Да, есть. Все, да, но опять, это же все-таки внешние факторы. А когда я по свободе своего духа, ну не хочу больше. Все. Ну, вера опять это внешний фактор. Правильно, вера должна существовать, я с вами согласен, но опять это вера, которая ограничивает и накладывает запрет на мою свободу, потому что она мудрее меня, ведь я могу неправильно принять решение, она меня оберегает, но вот поскольку она меня оберегает, она уже и налагает на меня ограничения. Вот. А я имею в виду вот свободный дух, там полет. Сергей Кириллов, которому мы могли бы напомнить понятие свободы личности, конечно, жители видят это основное, это родовое понятие, а родовое, включающее постсистемное понятие, да, это и вера, и так далее. И еще, мне кажется, это мощный фактор, как свобода от мифических идеологий. О, мощное подкрепление. Конечно, социальные мифы – это страшная вещь. Страшная вещь. Ну, я вот вам говорил, еще раз хочу, может быть, недостаточно я выразился, я сказал вот такое слово – абсолютная свобода, вот когда я сам себя могу как-то уничтожить. Только в этом смысле. Это абсолютное, но оно недостижимое фактически. Это самоприказ. Я сам себе приказал не жить. Может быть, неправильно рассчитано. И это все может быть. Так вот, поэтому я говорю, это высшая планка. Да. И в этом смысле я имею в виду, это абсолютная свобода выбора у человека, он сам это выбирает. И поскольку в человеке это заложено как возможная реальная закономерность, он же сам себя и ограничивает, создает разные институты, нормы поведения, и все, чтобы да, не рехнуться в абсолюте. Но это предел, то, что он действительно может сделать. Ну так скажем, идеальный случай. Вот. А в какой мере так относится к личности? Можно ли сказать, что слабые личности не в состоянии себя отвести долго? Да это состояние, да? Да абсолютно что будет. Да, попробую ответить. И сразу пошутная реплика к вопросу. А может быть, их слабые личности доводят себя до? А может быть, уточнить, что как раз сильная личность способна преодолеть это состояние? Да, Матвей. Да. Ну, четвертый еще. Понимать себе право, принять такого решения. Ну вот позвольте не с одним изменением согласиться. Нет, ну чисто теоретически. Это себе может позволить абсолютная личность. А поскольку человек не может достичь абсолюта как качественной личности, он себе этого позволить либо может, либо нет. Тогда начинается ситуация выбора. А вот абсолютный, ну то, что в старых названиях называлось чистый дух. Вот чистый дух может освободиться от тела. считает, что он будет существовать как дух. Ну а тело пускай умирает, как темница духа. В этом идея-то заключена. Дух неистребим, а тело смертно. Ну и черт с ним. Подумаешь. Более того, существует еще одно учение, что дух потом в другое тело помещается. Наверное, смотрите, я, правда, редко, поскольку, во-первых, не люблю смотреть телевизор, во-вторых, нет. Вот. Этот сериал, там 500 лет он уже живет на Земле, 700. Горец. Да, Горец. Горец. Он живет постоянно, и все. Ну, что ж. Ну, живет, то в одном теле живет, то в другом теле живет, и все это горец, горец один, горец два, горец три, горец там скоро. Ну вот, все горец. Ну, в принципе, даже если идею эту не поддерживает, мы все равно живем в своих потомках, так или иначе. Да, живем. В свои гены, на работу. Да, живем, конечно. Ближайшее наше бессмертие – это наши дети и внуки. То есть мы живем прежде всего в их памяти. Ну а что касается тела, конечно, если на ком-то не обрывается связь времен, то есть нет продолжения рода, собственно, ну тогда живем в памяти других людей. Но это конкретные формы существования. Да, но человек мечтает не об этом бессмертии, а о том, что он интересно. Да. Вот как-нибудь потом себя в каком-то теле воспроизведет. Да. И это не пустая затея. Вот был такой великий русский мыслитель, философ Федоров, который эту идею доказал философски. Более того, у него есть учение о воскрешении душ умерших. Он считал, что можно далеких предков вызвать снова в жизнь. Да? А работал он простым библиотекарем, сейчас называется в Москве библиотека имени Ленина, но теперь уже по-другому, наверное, не имени Ленина, это Румянцевская старая библиотека, там он работал, ну, просто там и писал. И, кстати, если сказать, к нему приходил Лев Николаевич Толстой, тот жил. Ну, сейчас это Москва, Хамовники, это же совсем Москва. Вот там его было очередное родовое гнездо. И он оттуда приходил и беседовал с этим простым человеком. Он же его и сумел оценить. А издан он был, ну, лет 10 тому назад у нас. Сейчас, да, все считают величайшим философом 20 века. Величайшим. Но он, могу вам сказать, не позабыл. Его надо читать, еще раз возвращаться. Что там столько наворочено. И надо иметь некоторую практику чтения подобной литературы. А так большинство людей его просто откладывают в сторону. Да? Перерыв еще о личности. Масштаб или пространство личности человека не ограничено пространством тела человека. То есть пространство личности шире, чем сам человек как физическое существо. И вот поскольку мне только что задали вопрос, я эти примеры хочу привести, то, о чем я сказал. Да, большое вам спасибо. Пример из практики, он реальный пример, это испытывают многие люди, кто занимается самолетами, летает. Благодаря достаточно длительному опыту полетов, многочасовых и так далее, разных полетов в небе, у человека формируется чувство, которое называется чувство машины. Это когда ты не отличаешь себя от тела машины. Ты и машина одно целое. Хороший летчик отличается от плохого летчика тем, что у него есть чувство полета. Чувство полета. Можно много налетать, и потом все-таки уйти из авиации, потому что вот это чувство у некоторых не вырабатывается. Объяснить я этого не могу, почему. У одних есть, у других нет. Значит, нужно было выбирать другую профессию. И поэтому, когда с машиной что-то случается, случается и с тобой. То же самое. И когда почти ничего у тебя не работает, все равно, когда надо машину спасать и посадить, ты ее посадишь. Вот на этом чувстве. Именно на этом чувстве. Ну, скажем, все основные приборы вышли из строя. Все, авиагоризонта у тебя нет. Авиагоризонт — это значит положение горизонтали и вертикали машины. Да. В каком положении машина находится. Все, вышел из строя. Что дальше делать? Кроме того, вот это чувство еще обеспечивает уточнение ошибок приборных показаний. Они иногда выходят из строя, а ты чувствуешь, что они не так показывают, как должны быть на циферблате, что там не там стрелка стоит. Поэтому чувствую. И потом у тебя в руке ведь ручка, если иметь в виду маленькие самолеты, истребитель, да, ручка. Это первейшее чувство машины. Эта ручка должна обладать определенным усилием, то есть давлением на ладонь, иначе управлять машиной невозможно. Конечно, при огромных скоростях, высотах и прочее, никакую ручку нельзя сделать таким образом, чтобы не нагрузить ее специальными механическими, сейчас электронными устройствами, чтобы сохранить необходимое давление на руку. Это бустерные механизмы. У меня там же тонны, как вы можете тонны повернуть? Нет же. Значит, килограммы нужны. И в определенной дозировке, иначе да, теряется вот это чувство. Просто теряется. Ты не чувствуешь машину, а значит, не можешь выполнить реальный полет. поворачивал в машине, так я отвлекся опять очередной раз. Хорошие летчики никогда не говорят, это самолет, или нет, говорят машина, а машина женского рода. Вот, поэтому так говорят, машина. И к ней нужно относиться как к женщине, трепетно. Но твердо. Твердо, верно. И знать, что иногда она имеет коварный характер, может сбрыкнуть. Тот самый неожиданный момент, когда... Меньше всего это надо. Да. Ну, полет нормальный, спокойный, она вытворяет чего не придумаешь. Должна приготовить... Ну, это же можно еще расширить, сказать, что это чувство скальпелем, хирурга, чувство аудитории у лектора, то есть фональность, единство, слитность такая. Ну, да, у актера там чувство. Нет, есть такое. Все-таки это все есть. Да, сейчас. Но это не относится к профессии летчика. Нет, я имею в виду, что это относится к тому, что личность проявляется в слитности с окружением, то есть с тем, что он как бы делает. Ну, конечно, это вот какая-то проекция, я взаимная. В теме, да. Вот. Да. Да, да, да. Ну, в этом смысле, да. Ну вот я слышал такой термин «неосознанная компетентность». То есть настолько уже наработан автоматизм в какой-то деятельности, вот, что человек поступает компетентно, неосознанно. Ну, я, кажется, вас понял. Представьте себе продолжение вас. На этом я закончу. Трепсу сторонами. Представьте себе, если бы летчик был постоянно занят оглядыванием множества приборов, всяких ручек и прочее, и прочее. Он просто не сумел летать. Просто не сумел бы летать. Да? Поэтому на самом деле все это не так. Все идет на автомате, прежде всего. Значит, нужно автоматизировать не только свои действия, руки там, ноги, иногда и тело, но и свою мысль нужно автоматизировать, чтобы она работала в режиме автомата. И только если какое-то есть отклонение от нормального полета, мысль должна это фиксировать, или там взгляд должен фиксировать что-то на прибор. Все. А если я буду постоянно занят только тем, что мне показывают, чем я должен управлять этим обилием ручек разных и разного цвета, а? Как я сижу на парашюте, ну тогда что, с места не тронешься. Те, кто водит машину, знают примерно то же самое на машине. Ну, возьмите постоянно, не глядя на свой руль управления, смотрите только на приборы. Куда вы уедете? Тут же разобьетесь. Вот. И примерно то же самое происходит. Вот. Примерно. Это не точная копия, но, в общем, да, аналогия тут есть. Ну, а потом знаешь эти... Хорошо знаешь все зоны, в которых летаешь. Все потолки, коридоры. Представляете, называется коридор, вот я коридор установили, видите, там в этом коридоре. Все это знаешь, так же, как мы знаем город, ходя по улицам, переулкам, даже при этом не запоминая названия этих переулков. Ходим же, не блудимся. Так и в воздухе. Названия и бирки это важны для тех, кто управляет полетом, да. Для них это очень важно. Конечно. А летчик не всегда может это делать. Все, он знает свой коридор, все. Вот. И гонит свою площадку. Да. Не надо думать, что полет это всегда какой-то КВК. Это не так. Далеко не так. Сложнее выдержать прямую линию. Пролететь точно. и по мерному пространству. Если вот там, скажем, предложили 50-100 километров, вот, не вверх, не вниз, а точно по горизонтали надо выбрать. Вот это сложно понять. Очень сложно. А это, видишь, у тебя-то еще куча приборов, которые тебя выдадут точно. Ты думаешь, что пролетел хорошо, берут, снимают. Говорят, ну смотри, потерялся. Вот здесь ошибся, здесь ошибся, здесь ошибся. Как ты летел? Как я летел хорошо. Да, ну вот, по записям все наоборот получается. Потом все-таки воздух, это среда очень агрессивная, болтанка бывает, то там, то здесь бросит, то туда, то яма, то тебя зашвырнет, то тебя опустит, а тебе надо держать точно прямую линию, точно. Вот. Это искусство, поэтому есть действительно хорошие летчики, есть, так я их дифференцировал и так считаю до сих пор, плохими. А не те, которые там у кого-то там первый класс, второй класс, третий класс, заслуженный класс и так далее. Вот. Это для отметки вот здесь. Можно ли сказать, что личность способна очень четко и тонко чувствовать и управлять своим телом? Можно. Я с вами согласен. То есть прямые эксперименты есть. Развивать личность, уча ее управлять тонко и четко своим телом. Не можно, а нужно. Нужно. Но вот поскольку я вам уже закончил читать все процессы психические, и сегодня начал говорить там с личности, ну и дальше, если мы будем взаимодействовать, вот у нас будут две большие темы. Личность и индивидуальность. Психология личности и психология индивидуальности. Вот. Да, да, да. Ближайшие темы нашего разговора. С процессами мы закончили. Прошли от ощущения к воле. Ну, к воле я еще вернусь, там, к эмоциям вернусь, но уже в рамках психологии личности, а не как процесс собственно. В этих же темах затронута проблема психических состояний человека. Которые делятся на два больших класса, гностические и познавательные состояния и аффективно-волевые, чувственные и волевые состояния человека. Каковыми они бывают? Больше говорят, пишут и больше разработаны. Понятие психофизиологического состояния человека, там биологического, а вот собственно психического состояния. Ни то и ни другое, ни физическое, ни биологическое, ни физиологическое, а психическое. Но все же, например, знают неплохо, что настроение очень отличается от физического и биологического состояния человека. Оно может быть при хорошем состоянии тела плохим настроением. И может быть наоборот. При плохом состоянии тела прекрасно. Так вот спрашивается тогда, что такое настроение? Ну что это такое? Мы говорим, у меня сегодня плохое настроение. Что мы имеем в виду конкретно? Всем понятно, что да, плохое лучше не подходить. Но все-таки, что это такое с точки зрения психологической ткани? Что это такое? Что это какая-то психическая реальность? Потому что и к радостному человеку иногда не надо подходить, потому что это может быть опасно. Очень опасно. Все как? Поэтому вот надо уметь дифференцировать. Ну, давайте еще о личности. Вы говорили о ветреной личности. И я так понимаю, о ветренности, как ветренности, да, как свойство личности. И я так понимаю, что это потребность утолить эмоционально-перцептивный голод. А вот это обуславливается высокой чувствительностью в этих параметрах у личности. Или как раз просто потребностью удовлетворить это желание, реализации. Вот. Есть там высокая чувствительность? Других. Или просто свойство, так сказать, раз хочу есть, значит нужно удовлетворить свое желание. Есть, я имею в виду, перенос. Понятно. У нас с вами есть пороки. Так. Видим, не видим, слышим, не слышим. Вот диапазон. В каком-то диапазоне мы видим лучше, в каком-то диапазоне слышим лучше. Каждый по-своему. Это называется пороговое величие. Вот. А порог есть, само понятие порога есть величина обратно пропорциональная чувствительности. То бишь, что отсюда следует? Чем выше чувствительность, тем, что с порогом происходит. Да. И наоборот, да? Вот. Теперь представьте себе самую элементарную ситуацию, которую, конечно, представить трудно, пока не измеряешь эти пороги сам. Мы с вами разнопороговые. А? Значит, у нас и с вами чувствительность разная. Раз чувствительность, скажем, у вас чувствительность связана с сильными внешними раздражителями, и слабых вы не ведаете, и слава Богу, а у меня наоборот. Так? Все, конфликтная ситуация. Вы мне скажете, или я вам скажу, как раз в данной ситуации, раз я приводил такой порог, пример, там, значит, у вас чувствительность одна, у меня другая, у вас только на мощные раздражители внешние, а у меня только на слабые. А? Я что вам скажу? Толстокожий. Но на самом деле-то это не так. Вот вам простой пример конфликта. Женщина может быть высокочувствительна, а ее муж толстокожий, потому что он не чувствует этих раздражений. Ну, не чувствует. Его нужно хорошо ударить, чтобы он почувствовал что-то. Так он же для нее толстокожий заведомо. И на всю жизнь. Несколько мужей. Да, есть такой выход, так и бывает. Варианты, безусловно, вот эти варианты. Это практически перебор возможных вариантов, поиск человека по себе, как называется. Ну, а есть экспериментальные. Прежде чем вступать в брак, прийти к психологу и померить порог. Все. Тогда психолог может сказать, у вас такие пороги, вот такие, я вам не советую. Вы несовместимы по чувствительности. Ну, просто несовместимы. Рано или поздно эта несовместимость проявится. Ну, проявится ведь коварным образом. Как терпение. Но если уж любовь не в моготу, тогда, да, терпеть. тогда терпеть, когда говорят, что ты толстокожий. Ну, все, принять это к сведению. Терпи. Знай, что на самом деле ты этим качеством не обладаешь. Что там были, я не слышу. Ну, не знаю, там уж насколько мягкие, насколько пушистые, это трудно сказать. Но, просто знаю, что да, здесь по порогам мы различаемся, но я не могу без этой души жить, без этого человека. Все. Жизни в моготу не хочу. Вот хочу только, и все. Знаю, что для меня это может быть даже и недостижимо. Но все-таки хочу, это сильнее, вот это уже чувство другого качества, а не только... Психическое, физическое мышление, да. Они как бы отличаются от или вот может такое быть, что человек, скажем, психически он очень чувствительный, но это его психические проблемы. Да, физически тот такой же. Может, вот. Бывает и так, бывает. Но это называется тонкой души. А вот можно задумать такой вопрос? Мы, во-первых, еще говорили о том, что вы сможете управлять своим телом, но ведь люди, страдающие, дети, например, страдающие церебральным параличом, то есть вот как раз чувствительность тела тут практически отсутствует, но нужно уметь управлять собственным телом. Но тем не менее, можно назвать примеры, когда такие люди достигают больших высот, или, в общем, это действительно личность. Ну, да, есть пример. Да, но при этом он не умеет только управлять собственным телом. Ты нужен только уж, вот, то есть вот это как нужно. Это и, имеется в виду тогда только вот психическое предупреждительность, да? И вот померить, мы сказали, что вы померить. Да, померить. Померить можно проконстатировать только сам факт. Так и сказать, что вот при этом факте и живите. Так? Я, как специалист, я не могу изменить сам факт, само явление. Я его только могу либо найти, если я неплохой диагноз, либо наоборот, не найти, если я плохой диагноз. Но если факт продиагностирован точно, я думаю, здесь врач меня поддержит. Это очень сложная задача. В общем, диагносты – это редкость, хороший диагноз. Вот. Тогда остается только в смысле психики, если речь идет о ребенке, то его готовить к этому факту. Ничего от него не скрывать, не говорить ему. Вот так, дорогой мой, вот это твое. Виноват я тоже в этом, потому что я твой там родитель. Будем как-то вместе друг друга поддерживать. Это как раз вопрос о том, что нельзя Горбатому говорить, что он Горбат. Об этом Горбатому нужно говорить. Точно так же, как с любым больным ребенком, нужно совершенно спокойно обсуждать его физические недостатки. Тогда у него не будет комплекса. Да, обсуждать нужно, я тут вас поддерживаю, я, по-моему, сказал. Во-первых, у него самого у этого ребенка может возникнуть потребность поделиться своей болью. Это прекрасно, когда он сам идет навстречу. Но никогда не надо подчеркивать, что он безнадежен. Что да, есть у него какие-то отклонения психические, но которые можно зафиксировать вот какой-то деятельностью. Сами вы пример приводили, потому что что-то писали. Если пишет стихи, только поддерживает его. Пускай пишет их каждый день немного. Но если я горбатый от рождения, я же не могу жениться на красавице. Какая красавица за меня пойдет? Ну, не факт, это не факт. Но это не факт, может быть, не абсолютный, действительно. Но большинство красавиц точно обойдут, как стол на дороге. А как же город мастеров? Ну, помню, вот насчет... Тут проблема в другом, что Бог, наделивший красотой, обделил кое-чем другие. Да, но вот это как раз, ну, Паганини, да, конечно, там же понятно почему. Там творчество. Огромное, да. Ну а если человек горбатый и не творческий? А если он лично? Вот. Варианты могут быть разные, и действительно, но у человека, так скажем, обыкновенного этих вариантов очень мало. При его внешних видах. Меньше, значительно меньше, просто меньше. Вот. Даже и у гениальных тоже бывает так, что такие варианты тоже ограничены. Тоже. Тогда надо ехать в Париж, в известный бордель Париж. Там везде, да, там везде, там и творческий, и нетворческий. Все сходятся с недугами, у каждого свой. Но у нас такого нет просто. Ну нет, нет. Я бы с удовольствием на Невском где-нибудь пошел. Там официально, я знаю, на Невском проспекте, конечно, много есть неофициальных, но это совсем другое дело. Абсолютно. Совсем другое дело. Ну, а там пришел в свою компанию. Все. Наверное, и сейчас там уже не так, как это было в начале века. Но если верить Пикассо или Пикассо, как он себя называл, в 60-е годы, когда он посетил это знаменитое, его, знаменитую его юность, он сказал, не то. Больше не пошел. Ну, не то. Еще пару слов о личности давайте на это перейдем. Так или иначе, личность воплощается в своем собственном характере. Характер есть ядро, центр личности. По сути дела, это то, что мы называем «я». Так «я». Наше «я» нам надо неплохо знать. Что же такое «я»? Что это такое? «Я», «я». Ну что такое «я»? Ночью, вечером, утром, днем. Все «я». Ну а что это такое? Всем понятно, что вечернее «я» отличается от дневного, а утреннее от того и другого. Но все-таки это «я». То есть сохраняется некоторая константа, постоянство. Да? Я не путаю свое «я» с чужим. И вместе с тем я плохо дифференцирую это «я». Тогда спрашивается, какой же «я»? «Я». Какой? И вот тут с этого тоже начинается более-менее опытная наука. Это можно определить, только установив некоторые характеристики этого «я». Утреннего, дневного и вечернего. По каким характеристикам одно и то же «я» различается? Ну, первая характеристика – это длительность, время. Привожу пример. Ваше утреннее «я» очень медлительное, потому что... Почему? Потому что вы еще сонны, еще не проснулись, хотя уже осознали себя «я как я». То есть по длительности это «я» неустойчивое. Мы же говорим, подожди, дай мне выпить чашечку кофе, вот, я приду в себя. Что значит прийти в себя? Это значит более точно, более полнее ощутить собственное «я». Днем это «я» действительно очень устойчивое, и это объясняется тоже простой причиной. Днем мы работаем. Поэтому, в силу того, что мы заняты работой, мы тоже плохо дифференцируем это «я». На том основании, что это «я» постоянно занято каким-то делом. Иногда мы об этом «я» действительно вспоминаем. Мужчины в курилке, когда выходят покурить, тогда они вроде бы понимают, что каждый из них «я». Ну а женщины, когда занимаются сплетнями, так скажем. Тоже выскочили, на какое-то время посплетничали, не в том смысле, что они абсолютные сплетницы, нет. Ну вот момент, уличили, а дальше опять работают. В этом смысле американским женщинам плохо, они постоянно работают, потому что им выйти за пределы рабочего места надо иметь много привилегий. А так терпеть и работать. Да, или не работаем, но это добро, это деньги. Вот. Это вот другая динамика этого «я». Ну, а вечернее «я», хорошо, мы тоже это закрепили. Вот теперь можно расслабиться. Пришел домой, можно расслабиться, да. Все. Можно поразмышлять. Можно вспомнить события дня. Можно, наконец, жене сказать, ты меня, пожалуйста, не трогай, я должен отдохнуть. Отстань, да. Отстань. Вот сейчас опять должен прийти в себя. Здесь другая длительность ощущения нашего собственного «я». Другая. Но наиболее полная. Потому что в течение дня действительно жизнь была наполнена множеством разных, там значимых или незначимых, но разных событий. Вот. Количество этих событий и определяет психологическое время ощущения собственного. Вот я вам сказал о длительности. Другая характеристика нашего «я», по которым все они тоже различаются, это объем или пространство моего «я». Утреннее «я» определяется, ну, в лучшем случае, пространством вашей комнаты, в которой вы находитесь. И всех подсобных помещений. Это все ваше «я». Дневное или, так условно скажем, рабочее «я». Ну, его объем или пространство определяется в каждом конкретном случае количеством функций, которые человек должен выполнять на работе. Количество функций. Но представьте себе такого человека, который, находясь на работе, ну, пришел уже, отметился, все знают, что он пришел на работу. И вся его работа заключается в том, что он все время куда-то его посылает. Он посыльный. Это его пространство. Он посыльный, он ходит туда, обратно, по разным местам. Все. Совсем другой объем или пространство человек, который сидит за столом. Весь день. Все, вот, уткнулся в свой стол и больше... Его я нигде не локализовал. Встали? Ну, просто попробуйте представить себе пространство, вот, поскольку сегодня опять все-таки этот вопрос возникло, боялся, когда 8-часовой рабочий день ты проводишь там. Там, вниз, туда, опять, опять вниз. Другое пространство. Все равно ограничить пространство кабины. Да, но кабины-то я ограничен, вы правы, но у меня есть колпак, фонарь. Я вижу пространство, в котором я работаю, в конце концов, если он мне не нужен или его заклинило, я пытаюсь от него вообще избавиться. Вот. И потом я работаю в ломаном пространстве. В том смысле, что надо взлететь и надо сесть. Так? Это как минимум две эволюции. Но они могут быть не так или не так, а по-разному. Можно кувыркаясь сесть. Ну как, обыкновенно падаешь, как... Где не знаешь, где вверх, где вниз. Все, вот так вот. Ну а надо же, если не хочешь убиться, надо садиться. Что делать? Так можно. Ради Бога больше не взлетишь и не полетаешь. Значит, надо выворачиваться, каким-то образом находить эти ориентиры. У каждого это бывает по-разному. Ну, есть, конечно, отработанные приемы, все это так. Но бывают ситуации, когда эти наработанные приемы не работают. Значит, что тогда нужно делать? Летать не по правилам. Ну, не так, как положено по инструкции. Вот тут написано, должно лететь так. А у тебя так не получается. Да, летай так, как не получается. Как летится, так и летит. Да, все, значит, таким образом открывается какое-нибудь... Очень много было приемов таких найденных, ну, в таких вот... необычных ситуаций. Теперь они стали правилом. Им обучают все. В каждом летном училище все, все. А кто-то это ценой жизни открыл. Вы сейчас что-то. Да не, кобру тоже случайно. Ну, кобру, да, да, да. Только вы поясните, кобра и колокол то же самое, все это было тоже случайно. Две фигуры высшего пилотажа. Ну, колокол как на поршневое дело. Да, колокол, да. Вы что-то... Я сказала, ну как воробей против закона термодинамики. Ну как? Против термодинамики здесь... Нет, против законов... Аэродинамика. Ну тоже не попрешь никуда, значит, вот ищешь, потому что ну, ты же не можешь выйти, это железные законы. Вот если девушка, значит, про трактор говорила. Ведь вот ящик ограничен к этой кабине, а вы говорите, что у меня ведь поскольку поле деятельности мое. Пространство в воздухе, да? И коридор там или что-то, то есть оно не ограничивается выходным. А вот как раз примеры вот этой вот, вот такой посадки и принятия решения воли, как раз вот результат внизу это самое рабочее пространство. Но мне бы хотелось один раз провести эту милую девушку, провести в кабине. Она увидит, она просто увидит, что перед ней огромное-огромное небо. Почему? Потому что она будет сидеть впереди, и все, а машина сзади вся. Вот, и все. Прямо впереди на сопле. Это сопло, куда входит воздух. Все пространство перед вами. Все, вы как на балконе. Ну, если хотите. И вы в этот момент должны контролировать два пространства. То, которое там, и то, которое здесь перед вами. Ну, что я там должен контролировать, это другое. Вот. А то, что у меня пространство мне дано, безусловно, я даже не два, а три, а иногда и больше пространств должен контролировать. Это другое. Потому что если машина выполняет какие-то эволюции в воздухе, то пространство, оно же меняет свою кривизну. А? Меняет. Большинство людей не умеет в нем ориентироваться. Не потому что не хотят, очень хотят. Вестибулярный аппарат не позволяет, слабенький. Это, если можно продолжить, это может быть и команда по одному. Ну, там свое пространство, безусловно. Там свое пространство. Да. Это называется просто рабочее пространство. Все. Раз она рабочая, определяется, ну, тем аппаратом, в котором ты выполняешь рабочие функции. Да. А если человек выполняет машинальную работу, а своим сознанием находится за пределами помещения, в котором он работает, можно говорить о расширении пространства? В этом смысле можно говорить, да, вы можете все это представить, действительно. Но тут есть одна маленькая деталь, маленькая иллюзия. Даже в том случае, в жестком случае, когда вы точно знаете, в каком пространстве вы мыслите, то есть вы по этому пространству ходили, видели, наблюдали. Так? И вот вы сидите, действительно работаете. Этот пример прекрасен, который вы только что назвали, его Эрнест Мах описал, между прочим. И где он заметил, что у меня нет уверенности в том, что я найду какую-то вещь там, где она должна находиться. Она там должна быть. Но для того, чтобы я был точно уверен, мне надо пройти к этой вещи. Пройти. Поэтому просто прийти и убедиться, что она на месте. Вот в этом иллюзия создается. Там она или не там. Но я знаю, что она там. Но я не доверяю своей памяти. Ну, не доверяю своей памяти, и все. Что я должен сделать? Удовлетворить свою память. Пойти, сходить и посмотреть, на месте она или нет. Но я знаю, что я заначил десятку. И знаю, где эта десятка лежит. Но мне надо же удовлетвориться, что она там все-таки. Именно там, потому что я знаю, что она может оттуда исчезнуть. Я проверяю, на месте или не на месте. На месте, значит, никто не знает, что у меня есть замочек. Вот как можно определить пространство собственного «я» вот для, допустим, писателей-фантаст? Вы помните, был такой, который только по картотеке описывал там все. То есть в тот момент, когда он работал, пространство его собственного «я» как можно ограничить кабинетом, столом или вообще всем вот миром? Да. Ну тут, да, ответить трудно, но тут, в общем-то, не мой это ответ, он известен. Он, да, там работал по картотеке, но ведь он работал с конкретной картотекой, с конкретными авторами, которые этим пространством владели. Он просто присваивал их пространство, собственные. Но в этот момент его пространство чем было ограничено? Кабинетом или вообще вот этой всей информационной зоной? Нет, здесь, да, вот сами сказали, это информационное пространство. То есть количеством информации, которую он мог переработать за какое-то время. Количеством информации. Наверное, сейчас, чтобы она не продублировала, вот изобретательная машина, он здесь сидит вот тут, и он, может быть, даже не знает, а у него вот этот образ, он еще только создается. И вот то вынесенное пространство, это что же пространство? Да, это, конечно, тоже так, мы переносим куда-то свою мысль, в пространство. Да, не можем. Но если говорить о изобретателях, о творчестве изобретателей, то у них происходит несколько по-другому. Они больше работают по аналогии. Вот шел, увидел такой-то мост. И все. И перенес этот аналог на другую идею. Это изобретатели. Ученые так не работают. Скажем, для того, чтобы можно было создать знаменитую Эйфелеву башню, которая сейчас считается памятником культуры и так далее, против которой, когда ее создали, все протестовали, все французы. Сначала нужно было для ученого разработать теорию прочности. Будет она стоять или нет. А как она будет выглядеть, это уже не важно. Значит, исходные параметры. Площадь, основание, высота, профиль и раскачка там должна ходить. Вот. Из этих параметров я должен рассчитывать, обязан рассчитать такое сооружение. Ну, математического аппарата для расчета вот такой задачки не было. Вот сидел человек, додумался до теории прочности, создали. Этим занимается ученый. Но в данном случае у него чисто геометрическое пространство, потому что он оперирует вот этими положениями. То же самое, что в любом деле должно быть как чувство полета, да? Ну, примерно, да, так. Вот. Ну что, дизайнеры, те, которые работают, они ничего не создают. Вот когда зарождалась эта профессия, это верно. И создали ее, между прочим, женщины. Да, женщины. И создали женщины, которые работали в авиации. Потому что они пришли и сказали генеральным конструкторам, ваши формы нам не нравятся. Плохо это. С эстетической точки зрения. Ну, плохо. Те говорят, ну и аэродинамично. Не интересует нас никакая ваша аэродинамика. Вот профиль должен быть такой. И все. Сначала их погнали. Но некоторые умные генеральные конструкторы прислушались, а теперь ни одно бюро без них не работает. Не работает. Более того, они действительно помогли улучшить аэродинамические качества машины. У них глаз художественный. Они не только технически, не только, но художественные. Вот так вот видит эту форму всю. И что оказалось? Что все, которые нормально летают в машины, всегда красивые. Все, кто не летает, всегда плохие. Да, но это же доставалось какой-то, ну, какой, это так просто сейчас сказать. Более того, в данном случае я не хочу даже о технике много рассуждать. Этим эта профессия утвердилась в технике и не только в авиации. Потом это пошло в другие места и все. Сама профессия. Все оказалось, что мы мало готовим, у нас нет. Мухинское училище потом загрузили быстрее. Они говорят, а мы можем вот столько и больше. А нам, нас это не интересует. Ах, вы не можете, вот эти пускай делают. А так до этого эстетик был не востребован, никому не нужен был. Не нужен. Безработный. Вот сейчас я могу сказать, да? Дизайн пространственной среды. Сначала как бы даже не понимали, о чем там должна идти речь. Ну, то есть педагоги, которые считали это ненужным предметом. Хотя людям может показаться, что как бы, ну, тут можно говорить о чем угодно, по сути дела, в этом предмете, с точки зрения именно пространства. Очень много всего можно дать. Но этого не было нигде. Вот сейчас появляется что-то. Да. Вот девочка слева, Ну почему? Нет, вы не совсем правы. В общем, в целом да. Вот. Но это направление всегда имело какую-то жизненную векторную равнодействующую. Были. Ну, да, то же самое Мухинское училище. Его же не разгромили. Там существовало такое дело. Ну, может быть, благодаря там самой Мухиной. Да, поэтому туда, это были не престижные профессии, туда шли люди, которые не могли этим не заниматься. Заранее, заведомо зная, что они останутся без работы или там будут где-то в котельной потом подрабатывать, где воспитывались и наши писатели, между прочим, после военного периода. В котельных все выросли. То есть в этом смысле можно было как-то себя прокормить. Но не шли люди, которые, да, считали, что сейчас это не востребованная профессия, она не нужна. Сейчас она нужна. Сейчас наоборот. Там вот столько уже наплодили специализации. Вот одну только что прослушали. Такая возможная специализация. Но это развитие самой этой дисциплины. Это понятно. Конечно. Я помню, как у нас на университете разгоняли единственную тогда в то время кафедру этики и эстетики на философском факультете. Разгромили ее. Но потом пришлось восстанавливать. Но ее разгромили, действительно. Людей разогнали. Причем единственное в Союзе. Единственное. Но это, скорее всего, было идеологической политикой. То есть гармонично развитая личность. Это то, что было неугодно наверху стоящий. Нет, ну это было, конечно. Это было. Конечно, это было. Что там? Это было. У нас был прекрасный идеолог, если вы помните его фамилию. Да? Которого звали серым кардиналом. Всю идеологию определял спокойно. У него не было ни пушек. Ни армии, ничего. Но его все боялись. Все. И даже первые лица страны. Что у него было? У него была в руках вся печать. Самая мощная. Вся печать. Поэтому все писатели, хорошие, серьезные, были с ним лично знакомы. Он их принимал, разговаривал, беседовал, читал их произведения. К тому же Александру Солженицыну сказал за один день Ивана Денисовича. Ну, лет через 200, наверное, опубликую. Лет через 200. Все. Не стало Суслова, появился Солженицын. Вот. А так, ну, о чем говорить? По-разному было, конечно. Но вот говорят, и это верно, мы сильно отстаем в кибернетике, верно отстаем, что ее не развивали в 50-е годы. Это неправда. Развивали, но недостаточно. На эту отрасль просто выделялись крохи. Крохи. Сегодня, вы думаете, много на науку дают у нас? Всем понятно, что без науки нельзя. Дают 3%, это ж смешно. Смешно на науку, а на культуру и 3% не дают. Как эстетику и этику развивать после этого? Скажите, пожалуйста, а можно ли тогда говорить о какой-то направленности личности? То есть, если она личность, то она должна быть направлена на наблюдание. Ведь условно достигнуть такого местоположения тоже на этот момент личности. Менялся, никто ему в этом не отказывал, это был умнейший человек, умнейший, но он служил своему режиму, и более того, он определял идеологию этого режима и считался главным теоретиком не только в КПСС, но и всего коммунистического лагеря. Если он сказал так, то все после этого говорили так. Если он не сказал так, то все не говорили так. Да? Что он был конкретно направлен? Конкретно он был, да, конкретно он был воспитан, его приметил, как очень талантливого человека, Иосиф Виссарионович Сталин в 37-м году вытащил из Астрахани. Вот. В таком случае личность может служить созиданию, а может не служить? Безусловно, она может созидать. Безусловно. Есть положительная личность, есть отрицательная личность, все так. Все так. Это уже конкретизация самого понятия, что такое личность, и типология личности. Другой вопрос. Но разбойная личность может быть очень огромной. Очень огромной. Достаточно познакомиться с такими людьми, которые в воровском мире называются воры в законе. Вот. Который никогда за свою жизнь никого не убьет. Но он вор в законе. И весь воровской мир его уважает. Но чтобы им стать, надо получить это имя. И имя. Хотя там тоже идет борьба. В семьях воров в законе рождаются дети, мальчики, которых хотят сразу воспитывать только в этом духе. Значит, семьи начинают бороться с авторитетами, которые сегодня живут, чтобы его мальчика приняли в эту семью. Вот, это есть. Чуть на личности это не дальше. Давайте вернемся к вечернему я нашему, хотя бы закончим. А в диалоге потом. Ну, сами задаете вопросы, я отвечаю. Хорошо, вечернее я заканчиваю, потому что нам уже... Да, уже поджимали. Да, и вы устали. Одна очень важная особенность этого «я» связана с переживанием интенсивности этого «я». Интенсивность это определяется, во-первых, чисто физическими внешними факторами, потому что вечером у нас снижен поток освещения. В этом смысле, в психологическом смысле это я становится как бы тусклым, неярким. Или, как говорят психологи, мерцающим. Значит, давайте закончим этот вопрос. Мерцающим. То есть я как бы может выступать на передний план и потом уходить как бы на другой фоновый план. Это вот по освещенности, по яркости этого, по длительности. Вот это я по своей длительности наиболее устойчивый. Почему? Причина психологическая здесь проста. Мы освобождены от забот рабочего дня. От этого освобождены. Значит, я могу, скажем, представить, что я могу сходить в гости сейчас к кому-то. Или не пойду в гости, посмотрю там телевизор. Или не хочу смотреть телевизор, пойду в театр, если я хочу. И имею такую возможность. У меня есть выбор. Ведь на работе у меня выбора в моих действиях свободных почти нет. А здесь есть выбор. И ограничен я только одним. До 24 часов ночи. А теперь ты можно и всю ночь. Но когда-то ведь только даже до 23 часов было. А сейчас все открыто. Раньше, я помню, я очень удивлялся, как американцы, ну об этом просто больше читал, до 4, до 5 утра там сидят по своим барам, кабакам, а потом идут на работу. Оттуда же. Теперь у нас все открыто. Но в отличие от них, у нас после этого никто на работу не идет. А там попробуй не приди на работу. Все, ты будешь лишен. Это я. В своем пространстве, вечернее я, в своем пространстве, может принадлежать не только конкретному физическому пространству или возможному тоже физическому пространству за пределами, ну, собственной квартиры, но это пространство, о чем заметил Достоевский, еще связано с мечтой. Я это мечтательное, можно помечтать. Ну, например, о том, вот завтра не пойду на работу, и что-то надо и придумать. Мне за это ничего не будет. Да, и, ну, главное придумать что-то. А потом, значит, позвонить этому, сказать, чтобы он позвонил тому, а тот начальнику и так далее. В конце концов, я потом самый последний позвоню своему начальнику, он скажет, я все знаю, оставайся, дорогой, дома. О, какой народ у нас умный, умен. Но для этого надо все это проиграть, вы понимаете? Вот какое огромное пространство. Проиграть. Так, это раз. Второе. Нужно найти правильные слова, с кем, каким образом говорить. Первому абоненту я должен говорить на одном слове, второму на другом слове и так далее, и так далее. И слова должны быть правильными, адекватными. Иначе мне же не поверят. Вот. А говорят, еще народ у нас не творческий. Еще какой творческий? только успевай записывать его. И, наконец, это я, в отличие от утреннего и дневного, предельно эмоциональное я, я сейчас заканчиваю. И приведу только пример, который тоже всем известен. Значит, вечер, потом ночь, потом любовь. Чем занимаются? Это я. Эмоциями, чувствами. Вот чем это я занимаюсь. Потому что утром это нерентабельно, во-первых. Днем невозможно. Невозможно, в принципе. Ну да, возможно потенциально, конечно. А вот вечером и ночью это всем возможно. Всем возможно. Да, всем. И это как раз наиболее удачное и правильное время для раскрытия эмоций этого нашего я. Может отказаться от работы? Ну, если отказаться от работы и только этим заниматься, надолго тоже не хватит. Люди, которые в ночную смену работают. Люди, которые работают в ночную смену, они там, значит, потом... И сколько? Сутки работают, трое отдыхают. Так что вот. Трое суток им хватит. А если всегда только ночью работает, ну напарницу надо взять и все. Да. Вы сказали, что вечернее я, оно прикинь сон. Это относится только к освещенности, еще другие окрасы. Я поясню, почему. Нет, никакой другой окраски я не имел в виду, я имел в виду самое простое, что по интенсивности это я по отношению к дневному и утром. Самое тусклое. По интенсивности. Вот почему. Все, больше ничего другого. Но при этом вы хотите сказать, что вечернее я наиболее эмоциональный. Правильно, потому что оно. Правильно, потому что оно и есть. Поскольку оно тусклое. Энергии там не хватает. Если говорить на этом языке. Не хватает. А эмоции это что? Ну хорошо. Вот лампочка, да? Представим себе простой вариант. Вот это максимальная освещенность. Но у меня есть регулятор, который позволяет регулировать эту максимальную яркость. Пригасить. И чуть-чуть сделать освещенность. Чуть-чуть. Ну, чтобы различить. Там, то есть тут освещенность? Конечно. Ну, а что это? Значит, я не так хорошо сказал. Конечно, это освещенность. Ну, падение светового потока на поверхность. Ну, здесь вы нас очень хорошо все поняли. Спасибо большое.